Глава 14. Они были еще ближе и теперь так торопились, что грешно было их отвлекать выстукиванием вопросов. И продолжались они позже, чем вчера. И Цинцинат лежал на плитах крестом, ничком, как сраженный солнечным ударом, и, потворствуя ряженью чувств, ясно через слух видел потайной ход, удлиняющийся с каждым скребом, и ощущал, словно ему облегчали темную, тесную боль в груди, как расшатываются камни, и уже гадал, глядя на стену, где-то она даст трещину и с грохотом разверзнется. Еще потрескивало и шуршало, когда пришел Родион. За ним в балетных туфлях на босу ногу и шерстяном платьице в шотландскую клетку шмыгнула Эммочка. И, как уже раз было, спряталась под стол, скрючившись там на корточках, так что ее льняные волосы, вьющиеся на концах, покрывали ей и лицо, и колени, и даже лодыжки. Лишь только Родион удалился, она вспрянула, да прямо к Цинцинату, сидевшему на койке, и, опрокинув его, пустилась по нем карабкаться. Холодные пальцы ее горячих голых рук впивались в него, она скалилась, к передним зубам пристал кусочек зеленого листа. «Садись смирно», — сказал Цинцинат. «Я устал. Всю ночь самей не очкнул. Садись смирно и расскажи мне». Эммочка, возясь, уткнулась лбом ему в грудь. Из-под ее рассыпавшихся и в сторону свесившихся буклей обнажилась в заднем вырезе платья верхняя часть спины, со впадиной, менявшейся от движения лопаток, и вся ровно поросшая белесоватым пушком, казавшимся симметрично расчесанным. Цинцинат погладил ее по теплой голове, стараясь ее приподнять. Схватила его за пальцы и стала их тискать и прижимать к быстрым губам. «Вот ластушка», — сонно сказал Цинцинат. «Ну, будет, будет. Расскажи мне». Но ею овладел порыв детской буйности. Этот мускулистый ребенок валял Цинцината, как щенка. «Перестань», — крикнул Цинцинат. «Как тебе не стыдно?» «Завтра», — вдруг сказала она, сжимая его и смотря ему в переносицу. «Завтра умру?» — спросил Цинцинат. «Нет, спасу», — задумчиво проговорила Эммочка. Она сидела на нем верхом. «Вот это славно», — сказал Цинцинат. «Спасители отовсюду. Давно бы так, а то с ума сойду. Пожалуйста, слезь, мне тяжело, жарко. Мы убежим, и вы на мне женитесь. Может быть, когда подрастешь. Но только жена у меня уже есть. Толстая, старая», — сказала Эммочка. Она соскочила с постели и побежала вокруг камеры, как бегают танцовщицы, крупной рысью, тряся волосами, и потом прыгнула, будто летя, и, наконец, закружилась на месте, раскинув множество рук. «Скоро опять школа», — сказала она, мгновенно сев к Цинцинату на колени. И тот час, все забыв на свете, погрузилась в новое занятие. Принялась колупать черную продольную корку на блестящей голени. Корка уже наполовину была снята, и нежно разовел шрам. Цинцинат, щурясь, глядел на ее склоненный, обведенный пушистой каемкой света профиль, и дремота долила его. «Долила», то есть одолевала. Отсылка к описанию Кочубея перед казнью в песне второй Полтавы Пушкина. «За утро казнь, но без боязни он мыслит об ужасной казни. О жизни не жалеет он. Что смерть ему? Желанный сон. Готов он лечь во гроб кровавый. Дрема долит». «Ах, Эммочка, помни, помни, помни, что ты обещала. Завтра. Скажи мне, как ты устроишь?» «Дайте ухо», — сказала Эммочка. Обняв его за шею одной рукой, она жарко, влажно и совершенно невнятно загудела ему в ухо. «Ничего не слышу», — сказал Цинцинат. Нетерпеливо откинула с лица волосы и опять приникла. «Бу-бу-бу», — гулко бормотала она, и вот отскочила, взвелась, и вот уже отдыхала на чуть качавшейся трапеции, сложив и вытянув клином носки. «Я все же очень на это рассчитываю», — сквозь растущую дрему проговорил Цинцинат. Медленно приник мокрым, гудящим ухом к подушке. Засыпая, он чувствовал, как она перелезала через него, И потом ему неясно мерещилось, что она или кто-то другой без конца складывает какую-то блестящую ткань, берет за углы и складывает, и поглаживает ладонью, и складывает опять. И на минуту он очнулся от визга Эммочки, которую выволакивал Родион. Потом ему показалось, что осторожно возобновились заветные звуки за стеной. Как рискованно! Ведь середина дня. Но они не могли сдержаться и тихонько проталкивались к нему все ближе, и он, испугавшись, что сторожа услышит, начал ходить, топать, кашлять, напевать. И когда с сильно бьющимся сердцем сел за стол, звуков уже не было. А к вечеру, как теперь завелось, явился мсье Пьер в парчевой тюбетейке. Непринужденно по-домашнему прилег на цинцинатову койку и, пышно раскурив длинную пенковую трубку с резным подобием перри, оперся на локоток. Цинцинат сидел у стола, дожевывая ужин, выуживая чернослив из коричневого сока. «Я их сегодня припудрил», — бойко сказал мсье Пьер, «так что прошу без жалоб и без замечаний. Давайте продолжим наш вчерашний разговор. Мы говорили о наслаждениях». «Наслаждение любовное, — сказал мсье Пьер, — достигается путем одного из самых красивых и полезных физических упражнений, какие вообще известны». «Я сказал, достигается. Но, может быть, слово «добывается» или «добыча» было бы еще уместнее, ибо речь идет именно о планомерной и упорной добыче наслаждения, заложенного в самых недрах обрабатываемого существа. В часы досуга работник любви сразу поражает наблюдателя с соколиным выражением глаз, с веселостью нрава и свежим цветом лица. Обратите также внимание на плавность моей походки. Итак, мы имеем перед собой некое явление или ряд явлений, которые можно объединить под общим термином любовного или эротического наслаждения. Тут, на цыпочках, показывая жестами, чтобы его не замечали, вошел директор и сел на табурет, который сам принес. Мсье Пьер обратил на него взор, блестевший доброжелательством. «Продолжайте, продолжайте», — зашептал Родрик Иванович. «Я пришел послушать. Пардон, одну минуточку. Только поставлю так, чтобы можно было к стене прислониться. Вуаля!» С французского «простите, вот». «Умаялся все-таки. А вы?» «Это у вас с непривычки», — сказал мсье Пьер. «Так разрешите продолжать? Мы тут беседовали, Родрик Иванович, о наслаждениях жизни и разобрали в общих чертах эрос». «Понимаю», — сказал директор. «Я следующие отметил пункты. Вы извините, коллега, что повторю, но мне хочется, чтобы Родригу Ивановичу тоже было интересно. Я отметил, Родрик Иванович, что мужчине, осужденному на смерть, труднее всего забыть женщину, вкусное женское тело». «И лирику лунных ночей», — добавил от себя Родрик Иванович, строго взглянув на Цинцината. «Нет, вы уж не мешайте мне развивать тему. Захотите, после скажете. Итак, я продолжаю. Кроме наслаждений любовных имеется целый ряд других, и к ним мы теперь перейдем. Вы, вероятно, не раз чувствовали, как расширяется грудь в чудный весенний день, когда наливаются почки, и пернатые певцы оглашают рощи, одетые первой клейкой листвой. Первые скромные цветики кокетливо выглядывают из-под травы и как будто хотят завлечь страстного любителя природы, боязливо шепча: «Ах, не надо, не рви нас, наша жизнь коротка». Расширяется и широко дышит грудь в такой день, когда поют пташки, и на первых деревьях появляются первые скромные листочки. Все радуется и все ликует. «Мастерское описание апреля», — сказал директор, тряхнув щеками. «Я думаю, что каждый испытал это», — продолжал мсье Пьер. «И теперь, когда не сегодня, завтра мы все взойдем на плаху, незабвенное воспоминание такого весеннего дня заставляет крикнуть: «О, вернись, вернись! Дай мне еще раз пережить тебя!» «Пережить тебя», — повторил мсье Пьер, довольно откровенно заглянув в мелко исписанный свиточек, который держал в кулаке. «Далее», — сказал мсье Пьер, Переходим к наслаждениям духовного порядка. Вспомните, как бывало в грандиозной картинной галерее или музее, вы останавливались вдруг и не могли оторвать глаз от какого-нибудь пикантного торса, увы, из бронзы или мрамора. Это мы можем назвать наслаждение искусством. Оно занимает в жизни немалое место. «Еще бы», — сказал в нос Родриг Иванович и посмотрел на Цинцинната. «Гастрономические наслаждения», — продолжал мсье Пьер. «Смотрите, вот лучшие сорта фруктов свисают с древесных ветвей. Вот мясник и его помощники влекут свинью, кричащую так, как будто ее режут. Вот на красивой тарелке солидный кусок белого сала. Вот столовое вино, вишневка. Вот рыбка. Не знаю, как остальные, но я большой охотник до леща». «Одобряю», — пробасил Родриг Иванович. «Этот чудный пир приходится покинуть. И еще многое приходится покинуть. Праздничную музыку, любимые вещички вроде фотоаппарата или трубки, дружеские беседы, блаженство отправления естественных надобностей, которое некоторые ставят наравне с блаженством любви, сон после обеда, курение. Что еще? Любимые вещицы. Да, это уже было. Опять появилась шпаргалка. Блаженство, и это было. Ну, всякие еще мелочи». «Можно кое-что добавить?» — подобострастно спросил директор, но мсье Пьер покачал головой. «Нет, вполне достаточно. Мне кажется, что я развернул перед умственным взором коллеги такие дали чувственных царств». «Я только хотел насчет съедобного», — заметил вполголоса директор. «Тут, по-моему, можно некоторые подробности. Например, «enfait de potage». «Enfait de potage» относительно супа. «Молчу, молчу», — испуганно докончил он, встретив взгляд мсье Пьера. «Ну что ж», — обратился мсье Пьер к Цинцинату, «что вы на это скажете?» «В самом деле, что мне сказать?» — проговорил Цинцинат. «Сонный навязчивый вздор». «Неисправим!» — воскликнул Родриг Иванович. «Это он так нарочно», — сказал с грозной фарфоровой улыбкой мсье Пьер. «Поверьте мне, он в достаточной мере чувствует всю прелесть описанных мною явлений». «Но кое-чего не понимает», — гладко въехал Родриг Иванович. «Он не понимает, что если бы сейчас честно признал свою блажь, честно признал, что любит то же самое, что любим мы с вами, например, на первое черепаховый суп, говорят, это стихийно вкусно. То есть я хочу только заметить, что если бы он честно признал и раскаялся, да, раскаялся бы, вот моя мысль, тогда была бы для него некоторая отдаленная, не хочу сказать надежда, но во всяком случае...» «Пропустил насчет гимнастики», — зашептал мсье Пьер, просматривая свою бумажку. «Экая досада». «Нет-нет, прекрасно», — сказали. «Прекрасно», — вздохнул Родриг Иванович. «Лучше нельзя было. Во мне встрепенулись желания, которые дремали десятки лет. Вы что, еще посидите? Или со мной?» «С вами. Он сегодня просто злюка. Даже не смотрит. Царство ему предлагаешь, а он дуется. Мне ведь нужно так мало. Одно словцо, кивок. Ну, ничего не поделаешь. Пошли, Родриго». Вскоре после их ухода потух свет, и Цинцинат в темноте перебрался на койку. Неприятно, чужой пепел, но больше некуда лечь. И по всем хрящикам и позвонкам, выхрустывая длинную тоску, весь вытянулся. Вобрал воздух и подержал его с четверть минуты. Может быть, просто каменщики. Чинят. Обман слуха. Может быть, все это происходит далеко-далеко. Выдохнул. Он лежал на спине, шевеля торчавшими из-под одеяла пальцами ног и поворачивая лицо то к невозможному спасению, то к неизбежной казни. Свет вспыхнул опять. Почесывая рыжую грудь под рубашкой, явился Родион за табуретом. Увидев искомый предмет, он, недолго думая, сел на него, тяжело крякнул, громадной ладонью помял опущенное лицо и, по-видимому, собрался всхрапнуть. «Еще не приехал?» — спросил Цинцинат. Родион немедленно встал и вышел с табуретом. Мрик. Мрак. От того ли, что со дня суда прошел некоторый цельный срок, 2 недели, от того ли, что приближение спасательных звуков сулило перемену в судьбе, но в эту ночь Цинцинат мысленно занимался тем, что делал смотр часам, проведенным в крепости. Невольно уступая соблазну логического развития, невольно, осторожно, Цинцинат, сковывая в цепь то, что было совершенно безопасно в виде отдельных, неизвестно куда относившихся звеньев, он придавал смысл бессмысленному и жизнь неживому. На фоне каменной темноты он сейчас разрешал появляться освещенным фигурам всех своих обычных посетителей. Впервые воображение его так снисходило к ним. Появлялся докучный сосед-арестантик с наливным личиком, лоснящимся, как то восковое яблоко, которое на днях приносил балагур зять. Появлялся адвокат, подвижный, поджарый, высвобождающий из рукавов фрака манжеты. Появлялся мрачный библиотекарь и в черном гладком парике дебелый Родриг Иванович, и Эммочка, и вся Марфенькина семья, и Родион, и другие смутные сторожа и солдаты. И, вызывая их, пускай не веря в них, но все-таки вызывая, Цинцинат давал им право на жизнь, содержал их, питал их собой. Ко всему этому присоединялась ежеминутная возможность возвращения волнующего стука, действующая как разымчивое ожидание музыки. Так что Цинцинат находился в странном, трепетном, опасном состоянии. И с каким-то возрастающим торжеством били далекие часы, и вот, выходя из мрака, подавая друг другу руки, смыкались в круг освещенные фигуры и, слегка напирая в бок и кренясь и тащась, начинали сперва тугое, влачащееся круговое движение, которое постепенно выправлялось, легчало, ускорялось, и вот уже пошло, и чудовищные тени от плеч и голов пробегали, повторяясь все шибче по каменным сводам, и тот неизбежный весельчак, который в хороводе высоко поднимает ноги, смеша остальных, более чопорных, отбрасывал на стены громадные черные углы своих безобразных колен.